Разгул тьмы вызван осознанием ее обреченности. Потому и хватаются они за крайние меры, граничащие с безумием. Это уже не неистовство злобы, но именно безумие, когда обреченные на уничтожение служители тьмы и их сторонники и пособники применяют самые удушающие методы и способы истребления жизни. Безумие темных указывает на близость конца. Наблюдайте внимательно.